«Все это прекрасно и замечательно придумано», — сказал про себя Фабрицио. «Я вечно должен быть признателен графу и герцогине. Они, пожалуй, подумают, что я струсил. Но все-таки я не убегу. Слыханное ли дело бежать из такого места, где чувствуешь себя наверху блаженства, и добровольно отправиться в изгнание, где нечем будет жить, нечем дышать? Что я стану делать, прожив хотя бы месяц во Флоренции? Все равно вернусь и переодетый буду бродить около ворот крепости в надежде поймать хоть единый взгляд Клелии». На следующее утро Фабрицио перепугался. Около 11 часов он стоял у окна и, любуясь великолепным пейзажем, ждал того счастливого мгновения, когда увидит Клелию. Как вдруг в камеру, запыхавшись, вбежал Грилла. «Скорей, скорей, монсеньор, ложитесь в постель и прикиньтесь больным. Идут трое судей. Наверное, будут снимать с вас допрос. Обдумывайте каждое слово, а то вас запутают». Говоря это, Грилла мигом закрыл отверстие в ставне, толкнул Фабрицио к кровати, набросил на него 2-3 плаща. «Скажите, что вам очень плохо. Говорите поменьше и, главное, заставляйте повторять вопросы, а тем временем обдумывайте ответ». Вошли трое судейских. «Три беглых каторжника, а не судьи», — сказал про себя Фабрицио, увидев их мерзкие физиономии. Все трое были в длинных черных мантиях. Поклонившись с важностью, они молча расселись на 3 стульях, имевшихся в камере. «Господин Фабрицио дель Донго», — заговорил старший, — «к величайшему нашему прискорбию на нас возложена печальная обязанность. Мы пришли сообщить вам, что скончался ваш батюшка, его сиятельство маркиз дель Донго, второй великий мажордом Ломбардо-Венецианского королевства, кавалер орденов», и так далее, и так далее. Фабрицио залился слезами. Судья продолжал. «Маркиза дель Донго, ваша матушка, сообщает вам об этом в личном письме, но так как к своему сообщению она присовокупила неподобающие размышления, суд вчера постановил ознакомить вас с содержанием письма только в извлечениях, каковые вам прочтет сейчас господин Бона, секретарь суда». Когда чтение закончилось, судья подошел к Фабрицио, по-прежнему лежавшему в постели, и предложил ему сверить с подлинником прочитанные секретарем выдержки. Фабрицио увидел в письме матери слова: «Несправедливое заточение, жестокое наказание за преступление, которого ты не совершил», и понял, почему явились к нему судьи. Но, глубоко презирая бесчестных судейских чиновников, он сказал только: «Я болен, господа, совсем ослабел. Извините меня, что не могу встать». Судьи ушли. Фабрицио долго плакал. Затем спросил себя: «Неужели я лицемер? Ведь мне казалось, что я нисколько не люблю отца». В тот день и в следующие дни Клелия была очень грустна. Не раз она вызывала Фабрицио, но едва решалась сказать ему несколько слов. На 5-й день после их первого свидания она сказала утром, что придет вечером в мраморную часовню. «Мы можем поговорить лишь несколько минут», — прошептала она, войдя в часовню. Она так дрожала, что вынуждена была опереться на плечо горничной. Затем, отослав ее к дверям, еле слышно вымолвила: «Дайте мне честное слово, что вы послушаетесь герцогини и попытаетесь бежать в тот день, когда она скажет, и тем способом, какой она предложит. Иначе я завтра же уйду в монастырь, и, клянусь вам, никогда в жизни вы больше не услышите от меня ни единого слова». Фабрицио умолчал. «Обещайте», — сказала Клелия со слезами на глазах и как бы потеряв власть над собой. «Или же мы говорим с вами в последний раз? Я больше не могу так жить. Это ужасно. Вы остаетесь здесь ради меня, а каждый день может оказаться для вас последним». В эту минуту Клелия почувствовала такую слабость, что едва держалась на ногах. Ей пришлось ухватиться за спинку огромного кресла, стоявшего на середине часовни. Некогда оно предназначалось для принца-узника. «Что я должен обещать?» — уныло спросил Фабрицио. «Вы же знаете». «Хорошо. Клянусь, что я сознательно пойду навстречу ужасному для меня несчастью и обреку себя на жизнь вдали от самого дорогого для меня создания. Говорите точнее. Клянусь повиноваться герцогине и бежать в тот день, который она назначит, и тем способом, какой она укажет. Но что будет со мной вдали от вас? Клянитесь бежать отсюда, что бы ни случилось. Как? Значит, вы решили выйти замуж за маркиза Крешенцы, как только меня здесь не будет? Боже мой, как вы дурно думаете обо мне! Поклянитесь, или у меня не будет ни минуты душевного покоя. Ну, хорошо. Клянусь бежать в тот день, когда герцогиня прикажет, что бы за это время ни случилось. Добившись этой клятвы, Клелия совсем лишилась сил и вынуждена была уйти. Прощаясь, она поблагодарила Фабрицио. «Все уже было готово, чтобы мне бежать в монастырь завтра утром», — сказала она, — «если б не смягчилось ваше упорство. Это было бы последнее наше свидание. Такой обет я дала Мадонне. Теперь, как только мне можно будет выйти из своей комнаты, я пойду осмотреть ту страшную стену под новым камнем в балюстраде». На следующий день она была так бледна, что у Фабрицио защемило сердце. Она сказала ему из окна вольеры: «Не будем обманывать себя, дорогой друг. Дружба наша была грехом, и я уверена, что нас постигнет несчастье. Вашу попытку к бегству раскроют, и вы будете заточены навеки, а может быть, случится что-нибудь еще ужаснее. Но все же надо прислушаться к голосу благоразумия и пойти на все. Чтобы спуститься по наружной стене главной башни, вам нужна прочная веревка длиною больше 200 футов. Сколько я ни стараюсь, с тех пор, как я знаю о замысле герцогини, но найти такую веревку не могу. Мне удалось достать несколько веревок, но они коротки. Если их связать, в них будет не больше 50 футов. Отец приказал сжигать все веревки, какие обнаружат в крепости, а веревки от колодцев каждый вечер снимают и прячут. К тому же они такие непрочные, что нередко обрываются, когда поднимают свой легкий груз. Но молите Бога, чтобы он простил меня. Я предаю своего отца. Я вероломная дочь. Я постараюсь сделать то, что нанесет ему смертельный удар. Молитесь за меня. И если вы спасетесь бегством, дайте обет посвятить все мгновения вашей жизни прославлению Господа. Вот какая мысль пришла мне. Через неделю я поеду на свадьбу одной из сестер маркиза Крешенцы. Вечером я, разумеется, вернусь, но приложу все усилия, чтобы вернуться попозднее, и, может быть, Барбоны не посмеет слишком внимательно присматриваться ко мне. На свадьбу приглашены самые знатные придворные дамы. Будет там, конечно, и герцогиня Сан-Северина. Ради Бога, устройте так, чтобы одна из этих дам передала мне сверток с веревками, не очень толстыми и туго увязанными. Пусть сверток будет как можно меньше. Я готова претерпеть любые пытки,